Глава 18. Сводные никто. Эйми. Не стоило забывать ключи. Не стоило приезжать в его дом. Не стоило сдвигать эти чертовы матрасы. Не стоило сознаваться в том, как я не хотела потерять то, что было у нас с Цербером. Да, Господи, не стоило вообще приезжать в этот город. А теперь ошибка за ошибкой. И так хочется их совершать. Почему? Да потому что у него взгляд такой понимающий, не знающий всего, но понимающий, дающий и принимающий. Такой необходимый взгляд. Хороший и до чертиков плохой. Ласковый и до одыре угрожающий. Желанный. И еще раз желанный. Мы так близко, а бороться так трудно. Слишком трудно бороться со своей мечтой. Я поэтому не хотела разговоров, не хотела быть рядом, не хотела принимать этой его заботы. Потому что, блин, запахло чем-то высокоградусным. Мы накалились задолго до первой встречи. И теперь, пытаясь погасить это, лишь сильнее раздуваем. Искры, вспышки, костер. Он же уже вовсю горит. Все против нас. Но с таким, как Кристофер Бейкер, так легко быть против всех остальных. С ним чувствуешь, что дашь отпор. С ним знаешь, что он удержит любую дверь. С ним не хочешь возвращаться никакой здравости. Да что там, я уже не помню, о какой здравости шла речь. Брат и сестра. Какая глупость. Кто так решил? Безумие какое-то. Да не было никаких шансов на родственное. Он бы либо бесил бы меня, либо влюбил в себя. Скорее всего, все и сразу. Скорее всего, этим и занимается. Уже. Боже, не могу не смотреть на него. Весь день боролась с его взглядом. Но еще больше боролась со своим взглядом. Проклятие какое-то. А теперь смотрю. Не могу наглядеться на свою мечту. Сколько людям так везет? Ощутить что-то подобное по переписке и... потом встретить этого человека. Немногим. А мы получили это. И стоит ли мне уточнять, как сильно мне хочется ощутить все то в реальности? Стоит ли объяснять, как я представляла его руки на своей коже? Как представляла, какими будут ощущения? Да что же, я все ощущала. Горю вся. Черт побери, еще эта песня. Он не знает, но я полюбила ее с ним. То, что он творил со мной, это мое сексуальное исцеление. Я в этом растворялась и забывалась, и снова по кругу. Бэби, как же сексуально он рычит. Цербер. Шепчу, выдыхая влажный воздух. Наши пальцы, видимо, под действием чего-то магнитного. Плывут по простыне друг к другу. Искрятся, но так осторожно, в уверенной неуверенности. В желанной желанности, что главнее. Я слежу за ними, и он тоже следит. Не дышит. Тоже боится этого фатального соприкосновения. Но мы делаем все, чтобы допустить его. Касание. Кончики моих пальцев дрожат, сталкиваясь с его большими подушечками. Он слегка приподнимает ладонь, и мои пальцы следуют за ним. Линия к линии. Судьбою начерченные, сценарием написанные. Сходятся. Боже, сливаются. Меня мурашит от пальцев до грудной клетки. Мы по-прежнему рассматриваем наши руки, что создают игру теней. Уже похоже на танец, потому что я поглаживаю его слегка грубую кожу. Располагаю ладонь в его ладони, а он сплетает наши пальцы, захватывает их, играется, увлекается. Всего лишь сводные. Фраза, что делает 20-й круг в моей голове, вырывается наружу. Так тихо, что есть надежда, не услышит. Но он слышит. Дыхание Цербера становится глубже. Он сейчас совсем не брат, не получается у него. Хотя неоспоримо, в этой роли он был хорош. Но у него уже другая, такая, боже, соблазнительная. Он тянет мои пальцы к губам. Замираю. Прохладные и мягкие, касаются. Очень трепетно. Слишком переполняюще для меня. А он продолжает. Губы движутся, они клянутся, что это волшебно. А я облизываюсь, и я хочу, и я... Никто так не делал, как он. Никто бы и не смог. Согласен, хрипло выдыхает. И в этом согласии наш крах. Если бы мы были родными, знаешь. Но у сводных больше привилегий. Глаза Кристофера сталкиваются с моими на последнем слове. И это так, о боже! Что-то мощное ударило в мою грудную клетку, а после рассыпалось приятным теплом по телу. Ты прав, шепчу. Здравость в заднице. Сдвигается ко мне на несколько сантиметров и зовет меня взглядом ближе. Повторяю за ним. И уже слишком, остро близко мы. Уже ловим дыхание друг друга. Уже кроме лиц друг друга ничего не видим. Все из-за фонариков. Это они виноваты в нашем крахе. Подадим в суд, выпишем жалобу. Плевать. Сводные — это почти как никто, ухмыляется пес. И ему это нравится. На губах мысли растекается наслаждением. Сводные — никто. Снова играю в повторушку. Парень касается своего свитера. Его кончика на моей ноге под одеялом. Я и не заметила, как он там оказался. И снова внутри меня переполнение. Да жути сладкое. Ах, Кристофер играется с кончиком ткани. Дразнит меня. Но можем стать кем-то. Он на вдохе приближается. Его нос касается моего. Осторожно и нежно. Можем. После краха оказывается еще один крах. И его рука ныряет под свитер. Цербер прикрывает глаза. Повторяю за ним оглушенные ощущениями. Ладонь обхватывает бедро. Нежность такая острая, что почти щекотна. Сжимает мягко, растворяя щекотку. Ощущает мой жар и размазывает его. Поднимается к попке и возвращает мурашки. Боже! Что за фокусник? Пальцы игриво выводят круги на половинках, а после... Боже, после... Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Сердце вздрагивает, потому что его ладонь резко прижимает к себе. И я все чувствую, его желание. Твердый пах и рык, который врывается в мое ухо. Сладострастное, господи. Губы касаются моего плеча. Свитер съехал, и я так ему благодарна. Но это оказался не поцелуй. Иное. Такое пошлое и нужное. Его язык скользит по ключице. Пес облизывает свою любимую косточку. На выдохе срываются рыки, а попка горит под его сжимающимися пальцами. Это все. Такая беспечность — разогнаться до максимальной скорости, зная, что тормоза откажут. «Самое мое дурацкое обещание!» — стонет красавчик. «Какое?» Задыхаюсь в безмятежности от его ласк. «Безмятежная мятежность! Боже!» «Ничего не делать!» Я улыбаюсь, а пальцы находят его шею. Ползут к волосам. Зарываются в их приятную сухость. Кажется, Цербер мурчит. Мое тело жмется к нему, а внутренний голос повторяет. Очень дурацкая. Забудь о нем. Рычит, довольный до безумия. Недовольна до здравости. Мы все ждем, когда нас остановит полиция. Остановит, черт побери. Но пока лишь камеры фиксируют штрафы. Беда, потому что мы готовы выплатить их всех, лишь бы не останавливаться. Я сорвался с цепи, бэби, шепчет мне на ухо, лаская кожу кончиком языка. Ах! Я не сдерживаюсь. Мурашки передают возбужденные импульсы в центр греховности, где-то внизу живота. Импульсы, искры, пожар, по нарастающей и мокрые трусики. Он с ума сойдет, если дотронется. «Ты что-то творишь со мной», — сознается. «Такая ты...» «Какая?» — охаю, ловя микроукус на мочке. «Для меня». «Для тебя». Оглушительно звучит, феноменально сознается, провокационно пишется. Он отрывается лишь для того, чтобы заглянуть в мои туманные глаза. В зрачках расплавленный зефир. И я этими зефирами смотрю на его губы. Каково это — прикоснуться к ним, ощутить его силу, подарить свое повиновение? Я могу быть такой послушной для него, с ним, и, боже, под ним. Да. Большой палец его руки ложится на мою нижнюю губу. В глазах пса охота, жадная и бесконтрольная. Серо-голубой такой порочный. Вы знали? И я нет. Это меня и обезоружило. Это и сбило с толку. Не верьте этой правильности. Такой обман. Но очень кайфовый. Этого не отнять. Целуй. Целуй. Целуй. Мое дрожание умоляет его, а он не спешит. Обжигает мои губы своим дыханием. Хочу в твой ад, Цербер. Хочу увидеть его, ощутить, познать. Впусти свое бэби. Откройся. Неожиданно встает. Слишком быстро. Слишком резко. Слишком я была не готова. Нет, нет, нет. Сжимаю одеяло пальцами и таращусь на него. Кристофер возле окна. Упирается ладонями в него и опускает голову. И откуда у него до сих пор силы бороться? Откуда желание до сих пор бороться? Но это шанс для нас остановиться. Господи, как не хочется. И ему тоже, я знаю. Я чувствовала. Так почему же не плевать? Может, и неправильно. Ну и что, если так необходимо? Потом решим, что с этим делать. Все потом. Выбираюсь из одеяла. Нервно сжимаю пальцы и иду к нему. Позвонки парня выгнулись, мышцы напряжены. Мозговой процесс громкий, но желание не перекричать. Уж поверь мне, я пыталась. Подхожу тихо, но он ведь слышит, не поворачивается, и я решаюсь. Сама целую его. Между позвонками касаюсь губами и застываю на пару секунд. Чувствую, как волна накрывает его, потому что обнимаю мужскую талию. Поглаживаю кубики его торса спереди. Успокаиваю совесть своего Цербера. «Забудь, малыш!» Шепчу, утыкаясь в его спину носом. «Не получается!» Глухой рык. «О совести забудь!» Улыбаюсь. Слышу, как он глубоко глотает слюну. Поворачивается. «Ты такое творишь?» Выдыхает, заключая мое лицо в ладони. Я же только об этом и мечтаю. И я. Провоцирую. Он мне припомнит. Половина штрафов точно на моей совести, но она у меня на генетическом уровне безответственная, так что... Снова босая. Хмурится и резко подхватывает меня на руки. Ножки обвивают его бедра, а лицо почти сталкивается с его. И такая красивая. Обнимаю его руками, труся носиком. «Ты пиздец, какая красивая, бэби!» «Слишком приятно. От его хрипа, такого несдержанного, по-особенному приятно. Я прикрываю глаза, чтобы не потерять сознание. Улыбаюсь, ощущая эйфорию. Песня заканчивается, но для нас все только начинается. Забыл про совесть, поцеловал. Его губы на моих губах двигаются. Немедленно, нет, в порыве, в танце, в угрозе. Поцелуй, как циклон. Все сносящий. Синоптики до последнего не верили. Не предупредили. Плевать, мы ждали. И нас унесло. Отвечаю. Целую брата. Да, блять, целую брата. Самым, что ни на есть желанием. Самым сумасшедшим хотением. Самым наплевательским беззаконием. Целую брата в ответ. Кристофер расталкивает мои губы и проникает внутрь. Его маленькая послушная сестра принимает. Учится у него и хорошему, и плохому. Такому нашему, Господи, стану, уже так громко, порождая звонкое и сладкое эхо. Он несет меня в постель, сплетаясь языком, запутывая и распутывая ежесекундно. С ним не страшно, даже если и запутаться навсегда. Я падаю на нашу импровизированную постель, и кажется, это лучшее, что со мной случалось. Здесь, среди голых стен, без света и привычного комфорта. И ничего, получается, больше не надо. И вдруг так комфортно? В его запахе, в его свитере, в его взгляде. Эти такие необходимые объятия, эти такие небезопасные касания. Все здесь, все, что мне надо, все здесь. Один рычит, вырываясь из моих оглушительных стонов. Только один поцелуй. Мне кажется, он на себя рычит, злится на себя и осыпает матом. Зря он это. Хороший Цербер, будь, пожалуйста, плохим. И ничего страшного, ничего, что-то придумаем. Завтра, а сегодня... Один можно, уверяю его, но долгий, прошу. Оттягиваю его нижнюю губу и заглядываю в глаза. Наконец-то понимаю, что останавливает его. Боится, что передумаю. Завтра, например. Но с чего бы? Не передумаю. Мне понравилось. Я влюбилась в эти ощущения и захочу еще. Не волнуйся, Цербер, не волнуйся. Я вдруг вспомнила, как сказала Кэтлин всего несколько дней назад, что у любви нет границ. Вот же оно, их отсутствие. Мама была права. Может, она даже поймет меня. Но это все будет завтра, а сегодня он просто должен чувствовать, что я не пожалею, не передумаю. Сама целую его, тяну за плечи к себе, выгибаюсь под ним. Срабатывает как команда, потому что его язык углубляется и больше не раздумывает. К чертям совесть, к чертям мораль, когда мы способны на такой поцелуй. Целое поцелуище! Крис! Стон вырывается из меня, оглашая полное поражение. Перед самой собой, как минимум. И он слышит мой тон. Слышит, как поменялся голос. Слышит, что изменилось обращение. Он же чувствует, что это все правда. Я желаю его, как и Цербера, и как своего брата. Боже, тоже. И вот он уже Крис, объединяющий в себе все мои желания. И так хорошо, очень хорошо. «До утра целовать тебя буду», — обещает хрипло. Наши тела разогреваются от трения. Свитер слишком высоко задирается. Но мы не смеем ни продвинуться дальше, ни отступить. Жмем на паузу и остаемся в этом поцелуе на всю ночь.